Где же горестное смятение подруги Поли, чувственная радость поездки за город, искрящаяся женственность и Иветты? Человек постарел. Он больше в этом не участвует. Я пообедал в Бужвале, а вечер провел на балу Грибцов. Несомненно, все зависит от местности и окружающей среды. Поверить в сверхъестественное в лягушатне было бы верхом безумия. Мапасан понижает голос, говорит задушевно и проникновенно. Я думал обо всем этом, идя по берегу реки. Солнце заливало светом водную гладь, ласкало землю, наполняло мои взоры любовью к жизни, к ласточкам, чей стремительный полет, радость для глаз, к прибрежным травам, чей шелест отрада для слуха. Эту отчаянную попытку вернуть молодость, уберечься от чудовища, поселившегося в крови, снова стать сильным, здоровым язычником, Ги пытался осуществить и в своей жизни. Настойчиво раз за разом вступал Ги в борьбу с собой за себя и неизменно терпел поражение. Но мало-помалу необъяснимое беспокойство овладевало мною. Какая-то сила, мне казалось, тайная сила, сковывала меня, останавливала, мешала идти дальше, влекла обратно. С Орля, это он, Орля преследует меня, внушает мне эти безумные мысли. Он во мне, он стал моей душой, я убью его. Не совладать ни реке, ни Нормандии. Река так же, как и жизнь, внушает мысль о небытии, ибо она течет. Число персонажей Мапасана, которые тонут, топятся или хотят найти смерть в воде, весьма значительно. Это и мальчуганы с папы Симона, и соблазненные из девушки с фермы, и Жан из солдатика. В творчестве Гида Мапасана больше утопленников, чем во всей французской литературе. Мапасан в Орля, как и в жизни, натыкается на смерть, как пчела на оконное стекло. Угрюмый герой Орля возвращается к себе. На моих глазах невидимая рука сломала цветочный стебель, а потом исчезла вместе с цветком. Отныне он уверен в том, что лишился ума. Кто-то овладел моей душой и управляет ею. Галлюцинирующий читает в научном журнале, что явления подобного рода наблюдались в Рио-де-Жанейро. Растерянные жители покидают дома, утверждая, будто их преследуют, будто ими овладевают и распоряжаются, как людским стадом, какие-то невидимые, хотя и осязаемые существа, вроде вампиров, которые пьют их жизнь во время сна и, кроме того, питаются водой и молоком. Это озарение. Разве он не видел, как в Руане по Сене плыл великолепный бразильский трехмачтовый корабль? Бразильский? Вот объяснение. Существо это приплыло на нем оттуда, где появилась эта порода. Круг замкнулся. Логика восторжествовала. Потрясенный читатель вновь обретает почву под ногами. Но читатель не ведает о том, что Мапасан присутствует в своем рассказе, не вне его. Мапасан из Орля знает всю правду. История, которую он поведал, является его собственной историей. Орля, в противовес большинству произведений этого жанра, не утрачивает напряженности до последней фразы. Вместо того, чтобы свести рассказ к банальной действительности, логика поднимает его до вершин непримиримости. Такому герою, каким увидел его Мапасан, не остается ничего иного, как убить Орля, чтобы спастись. Герой поджигает дом, Орля ускользает, потому что он нематериален. Мапасан заканчивает рассказ, перефразируя принадлежащее Эдгару По выражение. Нет, несомненно, он не умер. Значит, я должен убить самого себя. тысячу раз, приходя в отчаяние от боли, которую причиняют ему глаза, от бесконечных мигреней, от галлюцинаций, холодно взвешивая возможность победы безумия,